Глава четвертая. Шестеренки должны крутиться вечно, а, как тебе известно, кровь куда дешевле масла. Наши миры крайне похожи. Я бы даже сказал, что это две версии одного и того же мира. Тень говорил, что они принадлежат одной грозди и как-то взаимосвязаны. Отличие одно. Анима пришла к нам гораздо позже. В каком-то смысле твой мир исключителен, уж поверь мне. Анима посетила его 1000 лет тому назад и почему-то оставила. Да, именно оставила. Все, что происходит в твоем мире 1000 лет, у нас случилось за 12. Все, что ты считаешь привычным и нормальным, для меня полная дикость на грани абсурда. Мой мир был вполне обычным, хоть тебе и трудно будет в... Хоть тебе и будет трудно в это поверить. Города строили без стен вокруг. Из города в город можно было добраться на машине, причем машина была без брони и пулемета. Наши поезда в 3 раза меньше, рельс для них всего 2, да и те куда тоньше. Да что там говорить, у нас были самолеты. Любой человек мог за вполне разумные деньги в тот же день оказаться на другом континенте, по воздуху. У нас не было порталов, не было летающих существ, не было призывателей. Зато у нас был технологический прогресс, глобализация, интернет и все такое. Еще были веганы, феминизм, кинокритики, евровидение и прочая хрень. Но лучше так, чем анима-апокалипсис, уж поверь мне. Первым пропал интернет. Сразу, в одно мгновение. В течение недели мы потеряли спутниковую связь. Это такие машины в космосе, через которые можно было наблюдать за всем на Земле. Затем пропала обычная связь. Телефоны сдохли, последними отрубились рации. Первый этап прихода анимы – разделяй. Повсюду открывались разломы нулевого ранга. Чтобы ты понимал, это такое место, где можно было встретить максимум 5 гоблинов. Любой вошедший в разлом попадал в буферную зону и становился призывателем. Каждому выдавался стартовый артефакт – отпечаток и расходник. Через неделю после прихода анимы каждый четвертый стал призывателем. Через 12 лет выжил 1 на 1000. Потом появилась связь. То, что вы называете А-полем, лишь урезанная версия нашего интернета. Связь восстановилась, но на условиях анимы. Сначала мы могли общаться с теми, кто был поблизости. Постепенно радиус расширялся. Так образовались первые объединения нового мира, которые позже переросли в новые кланы. Начался второй этап освоения территорий. На этом этапе все чаще появлялись сущности, что вмешивались в нашу жизнь. У нас не было инициации в 18 лет, не было храмов. Но если призыватель выделялся на фоне остальных, он мог пойти в услужение, взамен получив стартовый набор усилений. Сущности вкладывали свои ресурсы в нас. Дюжина разбрасывалась усилениями легко, беря всех без разбору. Кто-то больше, кто-то меньше. Старшие старались заранее поделить территорию и усиливать призывателей каждый в своем регионе. Младшие не могли позволить себе раскидываться подарками, поэтому одаривали лишь особо выделившихся, но вкладывались в них по полной. Вокруг таких собирались мощные союзы, а иногда такие твари в одиночку стирали поселения. Что могут сделать 2 десятка призывателей 5 уровня против некроманта 50-го? С неплохой колодой синергичных карт. Да ничего. Через несколько лет все более-менее устаканилось, стабилизировалось. Передел мира произошел, люди привыкли к новой реальности и даже как-то научились выживать в ней. В этот момент анима перешла на 7-й этап. Призывателям стал доступен 7-й ранг, а вместе с ним и аватары младших сущностей. Война за территорию вышла на новый этап. Избранные покровителями обрели небывалую мощь и начали перекраивать мир заново, в огне. Затем снова затишье и новый виток. Восьмой этап, и старшие сущности получили возможность воплощаться. Там все прошло уже не так жестко. В основном старшие подгребали под себя младших, объединяя города и поселения в единую область, и все равно многие погибли. Кто-то оказался на территории агрессивной сущности, и его просто вытесняли. Читай, вырезали целыми городами. Кто-то пытался отстоять независимость, некоторым даже удавалось. А вот затем девятый виток, но к нему уже все были готовы. Знали, что раз есть аватары младших и старших сущностей, то должны быть и аватары дюжины. Этот этап прошел наиболее безболезненно, в основном через переговоры. Сильные договорились между собой, кланы подтвердили волю покровителей, и все, казалось бы, все устаканилось. Твой мир, Макс, сейчас находится именно на этой стадии уже несколько столетий. Мнимая стабильность. Но вот потом случилось то, чего никто никак не ожидал. Десятый виток. Завершение. Полное вторжение анимы. Десятый ранг призывателя. Глобально он принес всего одно изменение. Появился отпечаток десятого ранга, аватар Демиурга. Он позволял воплотить повелителя мира. И знаешь, что самое забавное? Повелителя не было. Демиургом становилась одна из сущностей, избранная по каким-то одной аниме известным принципам. Но все это сопровождалось переделом сфер, проще говоря, мировой войной. Это была война всех со всеми. Призыватели, сущности, люди, разломные твари — все. Никто не оставался безучастным. За этот год погибло больше людей, чем за все предыдущие с момента вторжения аниме. Как ты понимаешь, в моем мире Демиургом стал тень. Нет, не потому, что он самый сильный или могучий. Просто потому, что всех стравил в бойне, а сам под шумок спер корону. Моими руками и руками прочих наивных дурачков. Но тень меньшая из зол, уж поверь. Я заглядывал в миры, в которых правит кто-то из дюжины. Уж лучше сжечь все дотла, чем так жить. Да-да, даже под крылом архангела. Поверь, этот теократический бред, где тебя могут сжечь просто за грешные помыслы. Аскетизм, фанатизм, стертые колени, потому что не меньше 3 часов в сутки ты должен молиться. Разумеется, глядя на то, что осталось от моего мира, я не воспылал любовью к аниме. Это не благо, не эволюция, не новое начало. Это нечто сродни мировому паразиту, заразе. Она приходит в этот мир, заражает его болезнью маны, а затем высасывает все соки. А сущности — это ее всадники апокалипсиса, вестники разрушений. Макс, ты не видел мир без анимы, и тебе тяжело это понять. Просто представь мир, где нет разломов, нет монстров, не нужно выживать, нет необходимости прятаться за стенами. Сколько сил, времени появляется для изучения, созидания, да и просто для жизни. Мы летали в космос, были на Луне, изучали соседние планеты. В нашем мире люди жили по 100 лет без всякой анимы. Ты даже не представляешь, какую музыку мы писали. Какие картины писали. Сколько всего было впереди. Разумеется, я искал способ уничтожить аниму. Или хотя бы как-то оградить ее влияние на свой мир, на другие миры. Она схожа по своей сути с компьютерной программой. Боюсь тут долго объяснять, поэтому просто запоминай. Анима — это система. Бездушная машина. А сущность — это кто-то вроде высших пользователей. У любой системы есть ресурс, и он конечен. Захватывая новый мир, анима становится больше. Ресурс в первую очередь используется сущностями. Они становятся сильнее, могут влиять на новые миры. Но сущности не управляют анимой. Наоборот, они также связаны ее законами, просто на ином уровне. Мы использовали эссенцию высшей веры, чтобы задавать вопросы. Знаешь, какой самый частый ответ мы слышали? Я не имею права ответить, задай другой вопрос. Все, что касается истинной сути анимы, под запретом. Анима не просто стирает информацию, она ограничивает скорость развития мира. И вот тебе банальный пример. Если бы я мог выложить все свои знания в А-поле, как и любой другой, то через 10 лет стены бы не потребовались. Объединенное человечество отточило бы ремесло призывателей до такой степени, что разломы перестали бы быть проблемами. Все, что для этого нужно, это объединить усилия. Но это противоречит первому правилу порабощения миров. Разобщай. Аниме не нужен сильный и стабильный мир. Ей нужна вечная борьба, смерть и уничтожение. С каждой отнятой жизнью человека, зверя, призывателя, монстра, миньона, она получает свой процент и становится сильнее. Это просто война за ресурсы, Макс. Примитивная и понятная. И простая до безобразия. Шестеренки механизма должны крутиться вечно. А как тебе известно, кровь куда дешевле масла. Со временем, чем дольше я искал, чем больше узнавал, тем сильнее становилась моя одержимость. И в какой-то момент желание переросло в цель. Ну а цель приобрела форму. Я понял, как остановить все это. Разумеется, в этот момент в храме имен появилось мое имя. Анима вписала его. «Если когда-нибудь встретишь моих старых приятелей, постарайся ненароком не пернуть их. У них схожая судьба. Ты их сразу узнаешь, потому что резчик перестанет тебе повиноваться». Теперь об аниме. «Я не говорю, что ты должен ее уничтожить или что-то в этом духе. Я просто не хочу, чтобы мои труды пропали даром. Как ты сам понимаешь, эта информация пропадет из А-поля, как бы я ее ни шифровал. Поэтому пусть будет хотя бы на бумаге. Я разбросал много копий по всему миру во время моих странствий. Может быть, даже где-то и всплывет. Первое, что ты должен понимать, анима – не живой организм. Это система». Значит, она кем-то была создана. Где-то была создана. По аналогии с компьютером, где-то в бесконечных мирах должен быть нулевой сервер, где все и началось. Вряд ли его уничтожение сможет остановить аниму. Это было бы слишком фантастично. Но я знаю точно. Есть не только место, где была создана анима, есть и тот, кто ее создал. Древнее, пусть будет существо. Я находил множество упоминаний в разных мирах. На бумаге, на камне, на коре деревьев, в старых фолиантах или закрытых общинах, где легенды передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Его называют по-разному. Имени нигде нет. Исток, альфа, хранитель, скульптор, архитектор, собиратель, коллекционер, созидатель, бог, первозданный. Речь всегда шла об одном и том же, но чаще всего мелькало два названия. Слуга первых и библиотекарь. Никаких описаний, кто он или как выглядел. Но всегда везде говорилось одно – это существо бессмертно и управляет анимой. Сущности точно знают, кто он такой. Но сказать не могут. Я спрашивал. Если бы библиотекаря не существовало, то они бы так и ответили. Но есть те, кто стоит выше сущностей. И ты их знаешь. Может быть, даже встречал. Те, кто манипулирует анимой по своему желанию, кто не ограничен действием отпечатков или артефактов. Те, кто берет ману и использует ее без длани так, как пожелает. Я говорю об импах. Они живут в рамках анимы, но не подчиняются ее законам. Они администраторы системы. В каком-то смысле они более могучие существа, нежели дюжина. Но при всей своей мощи я ни разу не нашел ни одного доказательства, что они как-то участвуют в порабощении миров. Если уж говорить совсем откровенно, то я вообще не понимаю, чем они занимаются, обладая подобным могуществом. Я даже не исключаю такого варианта, что имп всего один, и что он есть тот самый библиотекарь. Просто никто никогда не встречал двух импов одновременно. Но при этом все, кто с ними сталкивался, описывают их по-разному. И вот тут мы подходим к главному. Тому, как уничтожить аниму. Разумеется, сделать это невозможно. Я не верю в чудо и в то, что у анимы есть некое сосредоточие, разрубив которое можно грохнуть всю систему. Очевидный вариант – уничтожить все миры анимы. Нет миров – нет ресурсов. Но подобное под силу разве что хаосу или бездне. Но в любом случае это не наш с тобой вариант. И остается только последний. Если мы не можем устранить заразу, то вполне способны справиться с ее переносчиками. Да-да, я говорю о сущностях. Всегда во всех мирах они есть, одни и те же. Дюжина, 76 старших, 150 младших. Цифры не особо точные, сам понимаешь. За примером далеко ходить не надо. Наш покровитель одновременно в двух категориях выступает. Некоторые сущности мертвы в одних мирах и являются демиургами в других. Да тот же Феникс испепелил не меньше десятка. Кстати, ни хрена там из праха не выросло. Он просто разом сжирает всю аниму целого мира. Поэтому его и не любят. Остальные сущности хоть как-то, но делят мир между собой и постепенно выкачивают из него ресурсы тысячи лет. А вот этот просто гребет все себе. Так что тебе еще повезло, что в твоем мире его сходу утопили. Да, вроде как Марианская впадина его могила, не спрашивай, я без понятия, как можно утопить сущность. Я просто слышал краем уха от Левиафана. Он там живет, если что. Кстати, забавный факт. Гидры не существует. Это просто устойчивый альянс младших и старших сущностей, который занимает почетное место в дюжине. Там в основном гигантские змеи. А главный у них вроде бы как Уроборос. Между прочим, миры под контролем гидры вполне неплохо живут. Ну, это так, просто, к слову. Лучше всех живут, как мне кажется, миры под контролем короля Лича. Он просто не вмешивается в их жизнь. Но и в переделе сфер он участвует крайне редко, так что ему иногда просто подкидывают маленькие мирки, в которых он найдет нечто интересное. Откупаются, в общем. Помимо Феникса, точно нельзя давать возможность стать демиургом Архангелу, Черному дракону, князю демонов, само собой, Левиафану и Ифриту. Кстати, последние двое либо утопят все, либо зальют магмой. А из дюжины я бы рекомендовал поддержать Гидру, Лича, Сфинкса и Элементаля. Последний хорошо сосуществует с природой, но об автомобилях и телевидении придется забыть. Кракен тоже неплох, просто требует слишком много жертвоприношений. Рух терпим. Просто придется жить под землей. Ну а Мантикора, тут я не знаю. Через 1000 лет от человека не останется даже памяти. Потому что все пройдут эволюцию. Отрастят жабры, покроются чешуей, шерстью, ну и все такое. Мантикора, по сути, химеролог со всеми вытекающими. Это если выбирать меньшее из зол. Что же касается нашего главного вопроса? Убить сущность можно двумя способами. Первый, как ты сам наверняка догадываешься, с помощью резчика. Нет, я не знаю, как это работает. Но, уверяю тебя, большинство имен сущностей давно вписаны в храм. И остается главная проблема – добраться до них. Разумеется, мы видим и общаемся лишь с их отголосками, проекциями. Это все равно, что пытаться убить человека, ударив телевизор, по которому его показывают. Но нам это не нужно. Мы знаем, что раз имя сущности можно вписать в храм, значит, сущности существуют. В своих чертогах. Второй факт. Сущности подчинены аниме и являются ее частью. Третий факт. Импы могут манипулировать аниме, как заблагорассудится. Например, они могут открывать и закрывать разломы. Менять их изнутри, как им заблагорассудится. А теперь вопрос. Как ты считаешь, что такое чертог сущности? Это точно такой же разлом. Сущности живут в своем собственном куске реальности, созданном аниме. Уничтожишь чертог – уничтожишь сущность. Возможно, они даже живут все в одном мире. И все, что нужно, это получить доступ администратора аниме. Стать импом, грубо говоря. Да, возможно, это звучит как полный бред. Но именно сейчас, когда ты прочитал эти строки, твое имя оказалось высечено в храме имен. Да, именно поэтому твоя левая длань сейчас пылает от боли, Макс. Потому что ты узнал, как остановить аниму, и анима оценила тебя как потенциальную угрозу своему существованию. Что ж, добро пожаловать в клуб. А теперь перейдем к реальным фактам. Твой мир отличается от всех, в которые мне удавалось заглянуть. Везде была одна и та же картина. Тысячи лет существования, приход анимы, десяток лет, передел сфер, демиург, новый мировой порядок. В твой мир анима пришла тысячи лет назад. Быть может, она изначально была здесь. Я даже не исключаю возможности, что твой мир и был нулевым пациентом, и библиотекарь где-то здесь. Тень забросила меня сюда не просто так. Я хотел попасть в твой мир. Просто параллельно наш покровитель нагрузил меня своими проблемами. Кстати, как дела с Огардом? Короче, я прожил в твоем мире 30 лет, получил смертельное проклятие на кончике кинжала, потому что резчик среагировал на мое имя. Вообще, я предполагал, что так и закончу. Это был закономерный финал. Самое обидное, что я ни хрена не нашел за эти 30 лет. Не знаю, может, не там искал. Я даже не уверен, что тебе это все интересно. Но так или иначе, дальше следует короткая выжимка. Назовем это мемуарами эзотерика в мире Макса. Просто тебе для справки. Где я был и что делал, чтобы ты не тратил время на поиски там, где я уже все изрыл. Если вдруг тебе это все не надо, то постарайся хотя бы передать эти записи тем, кто в них заинтересован. И да, найди Пепла. Он объяснит, как пользоваться монахом. Не хотел тебя учить этому, потому что... Ладно, долго объяснять забей. Надеюсь, что ты все-таки не сдох и нашел эти записи. Ну, а если сдох... Не удивляйся в следующей жизни, почему тебя постоянно избивает старший брат или еще какой-нибудь родственник. Выглядишь уставшим. Голос Пепла вывел меня из задумчивости. Плохой сон снился. Прочитал записи, помахал я книжкой. Большую часть. Да? И что там? Пепел сел в кресло, что стояло на веранде гостевого домика. «Какие секреты приоткрыл тебе твой наставник?» «Объяснил, почему твое имя было вписано в храм». «Вау, вау, вау! Вон оно как! И про импов, и чертоги-разломы. Да. А еще он написал, что мое имя тоже впишется. Но вот я ничего не почувствовал. Ну, неудивительно. Анима ведь убивает не за знание, а за намерение. Мы с прахом много общались с твоим наставником. Прониклись его идеями. Разумеется, когда он сказал нам, что пытается уничтожить аниму, мы ему поверили и разделили его идею. Ну, а ты вряд ли даже веришь в нее. Скорее, не исключаю такой вероятности, но в целом, что он хотел? Найти и пленить импа? Пытать его, пока тот не раскроет секреты своей магии? Потом найти какие-то неведомые чертоги, имп знает где, и как-то их уничтожить? Да я скорее поверю, что смогу завалить Огарда раз на раз. Или победить плачущего в честном бою. Вот именно. Но когда мы были молоды, нам это казалось достойной целью. Спасти целый мир. Избавить его от анимы. И что же изменилось? Цинизм — верный спутник старости. Усмехнулся Пепел. Я принес клятву именем покровителя, что не стану вмешиваться в миропорядок и хоть как-то пытаться навредить аниме в целом и сущностям в частности. И твое имя исчезло из храма имен. Просто так. Да, и еще парочка плюшек. Но это дело наше, с покровителем. Я это к тому, что если ты вдруг проникнешься идеями наставника, пожалуйста, не втягивай меня в это. Да лучше бы он про передел сфер написал, и что нас ждет. Куда как полезнее информация, чем все эти. — Ну, давай, скажи, — ухмылялся Пепел. — Эзотерические бредни, про сущности, аниму и прочее. — Ну вот и хорошо. Он хлопнул меня по плечу. — Разумеется, есть дела поважнее. Например, предотвратить нашествие нежити. Урса достал большую часть из запрошенного, так что мы можем начинать. Ну, я взглянул на пасмурное утреннее небо. Совершенно не вижу смысла тянуть. Пора бы надрать пару костяных задниц.